Визуализация. Первый прием – визуализация. Из всех возможностей наверняка это наиболее мощный способ модифицирования доступных человечеству. Ваши зрительные образы становятся реальностью. Они усиливают желание, углубляют веру, они способствуют укреплению силы вашей воли и настойчивости. Способность их влияния по мощности исключительна. Визуализация характеризуется четырьмя параметрами. Последовательное усиление каждого из них ускоряет процесс создания физического эквивалента мысленной картины вашей жизни. Первый из этих параметров – частота. Насколько часто вы представляете себе конкретное будущее событие, цель, линию поведения, настолько сильно это оказывает мощное влияние на ваше мышление, чувства и поведение. Люди, добившиеся исключительных результатов, характеризуются непрерывной визуализацией желаемых результатов. Они постоянно думают о том, к чему стремятся. Они снова и снова проигрывают идеальный образ будущего в своих мыслях. Это схоже с тем, как если бы происходила непрерывная проекция слайдов на экран. В реальности частота визуализации не только показывает то, насколько велико ваше желание реализовать картинку на деле, но также усиливает это желание и убежденность в его осуществимости. Второй параметр визуализации – четкость. Она подразумевает ясность, с которой вы рисуете картины в своем воображении. Существует прямая связь между четкостью картинки воображаемой цели или результата и скоростью воплощения желаемого в действительность. Поначалу мысли расплывчатые и неясные, когда вы думаете о чем-то желанном, но по мере размышления, по мере сбора информации, мысленная картина чего-то желанного становится все четче. Наконец наступает момент, когда вы можете закрыть глаза и видеть мельчайшие подробности картинки, словно она уже материализовалась наяву. Именно так достигается большинство целей. Удачливые люди всегда точно знают, чего хотят. Конечно же, это связано с четкостью их мысленных образов. Неудачники всегда не уверены в том, чего хотят и что делают. Их расплывчатые фантазии слишком размыты, чтобы создавать мотивацию, активизировать разнообразные ментальные законы и заставить их работать на успех человека. Третий параметр визуализации – интенсивность. Она подразумевает количество эмоций, объединенных в одном мысленном образе. Сильно чего-то желая, испытывая подъем и возбуждение от поставленных целей, глубоко веря в осуществимость перспектив, над которыми вы работаете, вы получаете желаемое гораздо быстрее. Эмоциональное увеличение силы, сопровождающей визуализацию, схоже с нажатием акселератора собственного потенциала. Возможно, поэтому Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Ничто великое не достигается без энтузиазма». Неудачникам недостает мотивации и азарта по свершению того дела, которым они заняты, и того направления, в котором они двигаются. Обычно они подвержены пессимизму, который удерживает их энергию на низком уровне. Они сдержаны, принимают вещи такими, какие они есть, и не пылают энтузиазмом, думая о том, какими они могли бы стать. Четвертый параметр визуализации – продолжительность времени, в течение которого вы удерживаете образ чего-то желаемого в разуме. Больше шансов того, что воображаемое желанное будущее событие произойдет, если вы достаточно долго думаете об этом. По возможности старайтесь иметь перед собой реальные изображения вещей или ситуаций, составляющих предмет ваших желаний, и смотрите на них вновь и вновь, пока ваше подсознание не воспримет их в виде команды. Вскоре ваша «я-концепция» изменится таким образом, что наступит согласованность с новыми визуальными командами. Вам нужна новая машина? Пойдите к дилеру и прокатитесь пробный круг. Из принесенных домой брошюр вырежьте картинки и повесьте их на самое видное место. Один из моих друзей поступил так в тот момент, когда был совершенным банкротом и имел старую машину. Еженедельно он приходил в магазин и делал пробный круг на BMW. Он даже прикрепил изображение своей мечты на руль старого автомобиля, чтобы представить себя за рулем машины своей мечты. В течение года он сменил работу, приобрел другие привычки, его доход увеличился, и он смог осуществить желаемое. Ставя воедино элементы чистоты, четкости, интенсивности и продолжительности в визуализации всего, чего вы хотите добиться, вы на деле заряжаете себя и ускоряете движение вперед к намеченной цели. Вы высвобождаете на волю свой скрытый резерв, способный привести к успеху, и включаете в дело потенциал, позволяющий достичь чего-то большего, чем удавалось прежде. У преуспевающих людей есть способность создавать ясные, четкие мысленные образы самих себя и своих занятий с помощью практики. И поскольку внешние достижения всегда связаны с внутренними образами, то видя себя отличным родителем, супругом, руководителем или продавцом, у вас возникает ощущение большего покоя, уверенности и соответствия этой роли. Представляя себя неловким и неповоротливым в какой-то определенной роли, вы испытываете напряженность и беспокойство всякий раз, когда попадаете в соответствующую ситуацию.